Между тем капитан Немо измерял температуру глубинных вод океана, погружаясь в морские пучины, и его термометр, приходя в соприкосновение с водными слоями различных глубин, давал точные и бесспорные показания. Итак, приводя попеременно в действие то резервуары, наполненные водой, то наклонные рули глубины, капитан Немо имел возможность исследовать температуру, начиная от поверхностных слоев воды до глубинных, погружаясь постепенно на 3, 4, 5, 7, 9 и 10 тысяч метров ниже уровня океана. И он пришел к выводу, что под всеми широтами температура воды на глубине 1000 метров понижается до 4,5 градусов. Я следил за этими исследованиями с величайшим интересом. Капитан Немо вносил в свои опыты истинную страсть. Я часто спрашивал себя, на что ему научные исследования? Для пользы человечества? Невероятно, потому что рано или поздно его труды погибнут вместе с ним в каком-нибудь море, не обозначенном на карте. Не готовился ли он сделать меня душеприказчиком своих открытий? Не рассудил ли он положить конец моему подводному путешествию? Но конца еще не предвиделось. Как бы то ни было, капитан Немо ознакомил меня с цифровыми данными, полученными им в результате исследования плотности воды в главнейших морях земного шара. Из этих научных наблюдений я сделал отнюдь ненаучный вывод, касающийся меня лично. Произошло это утром 15 января. Капитан Немо, с которым мы прохаживались по палубе, спросил меня, известна ли мне плотность морской воды на различных глубинах. Я отвечал отрицательно, прибавив, что в этой области не имеется еще достаточно проверенных научных исследований. «Я сделал эти исследования», — сказал он, — «и ручаюсь за их точность». «Хорошо», — отвечал я, — «но на борту Наутилуса совсем обособленный мир, и открытия его ученых никогда не дойдут до Земли». «Вы правы, господин профессор», — сказал он после короткого молчания. «На борту обособленный мир. Он также обособлен от Земли, как обособлены планеты, вращающиеся вместе с Землей вокруг Солнца. И наши труды также не дойдут до Земли, как и труды ученых Сатурна или Юпитера. Но раз случай соединил наши жизни, я посвящу вас в конечные выводы моих исследований. Я вас слушаю, капитан». «Вам, господин профессор, разумеется, известно, что морская вода обладает большей плотностью, нежели пресная, но что плотность воды не везде одинакова. В самом деле, если принять за единицу плотность пресной воды, то плотность вод Атлантического океана будет равна 1,28. Вод Тихого океана – 1,26. И 1,30 равняется плотность вод Средиземного моря. «А, – подумал я, – он заходит и в Средиземное море. 1,18 для вод Ионического моря. И 1,29 для вод Адриатического моря». По-видимому, Наутилус не избегал и самых оживленных морей Европы. Я из этого заключил, что когда-нибудь, и как знать, не скоро ли, мы приблизимся к берегам более цивилизованных континентов. И подумал, что Нед Ленд вполне естественно обрадуется подобной возможности. Некоторое время мы с капитаном посвящали целые дни научным исследованиям, определяли соленость морской воды на различных глубинах, проникновение света в толщу воды. И во всех случаях капитан Немо выказывал удивительную изобретательность, которая равнялась только его внимательности ко мне. Затем он снова исчез, и я по-прежнему оказался в одиночестве на борту его подводного корабля. 16 января Наутилус, казалось, погрузился в сон в нескольких метрах под уровнем моря. Электрические машины остановились, винт бездействовал. Отдав судно на произвол течения, я решил, что экипаж занят ремонтом машин, связанным с их работой на больших скоростях. В тот день мне и моим товарищам довелось быть очевидцами любопытного явления. Створы в окнах салона раздвинулись, электрический прожектор не был зажжен. Небо, затянутое грозовыми тучами, бросало слабый свет в верхние слои океанских вод. В окружающей нас жидкой среде царил полумрак.